Глава 6. Нападение вергов. Кейт. Рядом возилась и урчала огромная пума, задевала плечо пушистым боком. Постепенно бархатистое урчание сложилось в членораздельную речь. «Кейт, Кейт, просыпайся». Я открыла глаза и увидела, что надо мной нависла моя новая знакомая. Ее длинные мягкие волосы свешивались и щекотали мне плечо и руку. «Доброе утро, Кейт», — сказала Марселла. «Ты посмотри, какая прелесть!» Компаньонка держала в руке королевскую губку. Существо пока еще мирно спало и даже посапывало во сне. За ночь оно нарастило пышные волокна, превратилось в пушистый помпон. Она так быстро обросла, вчера была еще лысенькая. «Кейт, а можно я ее использую?» Марселла скорчила умиляющую рожицу, сделала бровки домиком. «Конечно, бери», — разрешила я. «Вот спасибочки». Приятельница пощекотала губку. Та немедленно проснулась с восторженным писком, готовая к активным действиям, и моя улыбающаяся компаньонка умчалась в душевую. Там они пели хором. Губка и Марселла. Пели довольно мелодично, я даже заслушалась. Хотя сейчас мне пришлось ждать своей очереди в ванную, я все же была очень рада, что у меня появилась попутчица. Надеюсь, скоро приедет дилижанс, и мы отправимся в путь. До начала учебного года осталось всего 8 дней. Если засиживаться на каждом постоялом дворе, можно и опоздать. Сейчас самое главное — добраться до станции Драконьего экспресса, расположенной на берегу Сапфирного озера. Таких станций в Эрелиане 3. Этот вид магического транспорта, подпитываемого мощной драконьей магией, позволяет связать различные части империи. Так лунные драконы, управляющие Эрелианом, заботятся о нас, людях. Мы ведь не умеем летать, как они, или открывать порталы при первой же необходимости. Конечно, перемещение на Драконьем экспрессе не очень дешево, но оно того стоит. Свежие, причесанные, мы с компаньонкой спустились на первый этаж, чтобы позавтракать. Сегодня я не собиралась ограничиться пустым чаем, так как мой бюджет неожиданно пополнился на целых 3 дублона. Если не шиковать, на эти деньги вполне можно прожить 2 недели, и даже хватит не только на еду, но и на покупку простенького платья. Такие рассуждения вызвали горестную усмешку. Я помню, как жила раньше. Сорила золотыми дублонами не меньше, чем Эдвард. Вообще их не считала. Папуля не жалел на меня денег. Балы, выезд в город за покупками в карете с гербом, с 6 белых лошадей и кучером в красной ливрее. Как изменилась моя жизнь. Теперь я сирота и бесприданница, которая вынуждена жестоко экономить. Ну ничего, когда мы с Марселлой доберемся до Академии, обязательно придумаем, как нам подработать. Марселла доедала большой кусок творожно-вишнёвого штруделя. До этого милашка слопала омлет с колбасой и тарелку овсянки. Она ела с таким аппетитом, а ее щечки так разрумянились, что мужчина за соседним столом не сводил с нее глаз. Заворожённо следил, как дева расправляется с завтраком. Вдруг прожорливая приятельница бросила вилку и схватила меня за руку. «Эдвард!» — шепотом воскликнула она. «Он здесь!» Не понимаю, что случилось с моим сердцем, но оно вдруг пустилось вскачь, словно принимало участие в забеге на ипподроме. «Вот еще. Собственная реакция на этого нахала меня возмутила. С какой стати я так волнуюсь? Почему задрожала, как только увидела? Он, конечно, молодец, спас вчера бедную Марселлу, а позавчера меня. Но это не меняет моего отношения к этому господину. Я уже убедилась, что манеры у него хамские, а еще он пьяница и Дон Жуан. Да. Ох, ну какой же красивый. Я все-таки заставила себя не смотреть в сторону высокого и широкоплечего красавца, который появился в зале и, между прочим, едва ли не в обнимку с хозяйкой. Эдвард и Эмма вошли со двора, о чем-то переговариваясь. Женщина выглядела взволнованной и расстроенной. У Эдварда был сосредоточенный вид, брови нахмурены. В большом зале, где завтракали постояльцы, тоже ощущалось какое-то напряжение. Публика встревоженно переговаривалась. Похоже, занимаясь водными процедурами, мы с Марселлой пропустили что-то важное. «Ты не переживай так сильно, Эм. Сейчас разберусь с девчонками, а потом займусь этой проблемой», — долетел до меня голос Эдварда. Они уже на «ты»? Нет, но вы только посмотрите. Прислушавшись к разговорам, мы поняли, что ночью в селе покуражились устаранские верги. Их было трое. Они разгромили харчевню в центре деревни, избили десяток местных парней, а сейчас забаррикадировались в соседнем с гостиницей доме, выгнав на улицу семью. Жители деревни попытались обезвредить двухметровых головорезов самостоятельно, однако потерпели неудачу. Поэтому отправили сигнал в окружное управление Вишнёвых холмов, но когда приедут стражники, неясно. Да, в приграничной местности постоянно случаются подобные происшествия. Несколько лет назад правительство даже попыталось закрыть границу, но тогда заволновались местные верги, эрелианские, законопослушные, у которых в Устаране живет родня. Мы с Марселой обеспокоенно уставились друг на друга. Нам тоже было о чем волноваться. А если этот инцидент повлияет на работу дилижансов? Мы и так уже здесь застряли и совершенно выбились из графика. Я краем глаза заметила, что к нам приближается Эдвард, и напряглась. «Доброе утро, юные леди», — поприветствовал нас мужчина. «Доброе», — хором ответили мы. «Марселла, как самочувствие? Все в порядке?» Пышечка еще больше зарделась под его строгим взглядом. «Да, все хорошо, уважаемый господин. Не знаю, как вас благодарить за то, что вы для меня сделали. Если бы не вы, тогда...» «Я вчера так...» Эдвард жестом остановил бормотание краснощёкой девы. «Не стоит благодарности, Марселла». Посмотрел на меня. «Кейт, повторяю свое предложение насчет портала. Теперь вы не одна, я открою портал для вас двоих, и вы немедленно перенесетесь в долину ураганов. Согласны?» «Портал?» — воскликнула Марселла. Она была настолько потрясена услышанным, что ее голубые глаза едва не приобрели форму квадрата. «Эдвард, вы отправите нас в долину порталом?» «Да». «Обалдеть! Ох, извините, я хотела сказать, что это потрясающе! Как здорово! Да, да!» «Нет!» — отрезала я. «Не?» — ошарашенно протянула Марселла. «Конечно, надо бы согласиться, ведь за ночь я уже несколько раз пожалела, что упустила чудесную возможность. Но резкое «нет» само сорвалось с губ. Больше не хочу принимать от него никаких подачек. Благодетель выискался, завтраком накормил, номер с водопроводом уплатил, ужин заказал, от слепня спас. А теперь еще и портал». «Нет», — повторила я и надменно задрала нос. Красавчик скрипнул зубами и опалил меня гневным взглядом. «Ну что ей еще нужно?» Кажется, я его уже достала. «Марселла, нам нет никакой необходимости прыгать в портал. Мы с тобой спокойно доберемся до станции Драконьего экспресса, потом еще полдня, и мы на месте. Давай не будем злоупотреблять щедростью нашего благородного спасителя», — язвительно процедила я. «Все-таки портальный амулет — это большая ценность». «Но я настаиваю», — еще больше нахмурился Эдвард. Марселла обняла меня за плечи. «Кейт, ты боишься, что ли? Не бойся, зайка, соглашайся». «Конечно, она боится. Наша Кейт просто умирает от страха. Это и Туфону понятно», — насмешливо заметил Эдвард. Я возмущенно фыркнула. «Вот еще. Ничего я не боюсь». Смерила мужчину презрительным взглядом. «Подкалывает тут». «Кейт, расслабься. Я уже путешествовала порталом. Это очень круто», — сказала Марселла. «Ты?» «Ну да, я. Порталом. Целых 4 раза». «Ого, надо же. То, что дева, прибывшая из еще более глухой провинции, чем я, успела испробовать магический способ транспортировки, очень меня удивило». «Да, Кейт, так получилось». «Неужели ты прыгала в это жуткое варево, которое бурлит, клокочет и брызгает во все стороны?» — тихо спросила я приятельницу. «Ага. Первый раз едва не умерла от страха. Но на самом деле там ничего ужасного, поверь». «Она не поверит», — хмыкнул Эдвард. «Кейт — маленькая трусишка, которая никогда в жизни не решится прыгнуть в портальную воронку». «А вам лишь бы обзываться!» — возмутилась я. «Я не обзываюсь, а констатирую факт. Вас обуяла гордыня, и в то же время вы дрожите от страха, а в результате лишаете и себя, и подругу отличной возможности. А у меня просто крадете время. Я собирался разобраться с вергами, но вместо этого уговариваю вас как маленькую капризулю». «Наглый? Надменный тип. С вергами он решил разобраться, как будто это так просто». «Кейт, ну, пожалуйста», — проныла в ухо Марселла. «Решайся, я тебя обниму и болтыхнемся одновременно. Первый раз я тоже прыгала не одна, а со старшим братом. Но ничего, слух у него восстановился довольно быстро, царапины тоже зажили за 3-4 дня». «Хорошо». Я гордо выпрямилась и посмотрела прямо в глаза Эдварду. «Я это сделаю. Но только для того, чтобы побыстрее избавиться от вашего назойливого общества и не тратить ваше бесценное время». Марселла испуганно моргнула. Очевидно, ей показалось, что концентрация яда в моем голосе избыточна. «Вот и чудесно», — обрадовался Эдвард. «На мою шпильку он никак не отреагировал. Скорее идите за вещами, юные леди». Марселла выскочила из-за стола и запрыгала от радости. «Ура, ура! Мы скоро окажемся в долине ураганов! Прощайте, вишневые холмы! Здравствуй, Файбридж!» Пол, подпрыгивающий нимфой, заскрипел, стол задрожал, стаканы зазвенели. «Ой, простите», — смутилась Марселла. «Кейт, бежим собирать вещи! Эдвард, спасибо вам еще и за это! Вы потратите на нас портальный амулет! Святая Фуэнда, это так великодушно! Как же нам повезло, что мы с вами встретились!» Собрав саквояжи, мы попрощались с хозяйкой гостиницы. Эмма цеплялась за Эдварда беспокойным взглядом, словно молодой мужчина был ее единственной защитой. В принципе, так и есть. Заведение Эммы было заполнено скромными камевояжёрами и мирными странниками. Многие из них были в почтенном возрасте. Маги из Грандейра могли бы помочь, заколдовать вергов, превратить их в персиковых пуделей, но маги уехали еще днем. И только Эдвард путешествовал вооруженным до зубов, и меч у него огромный с блестящей рукоятью и острый кинжал. А еще на поясе у мужчины висела странная штуковина в виде двух коротких стальных палок, соединенных цепью, и это наверняка тоже являлось каким-то оружием. Мы вышли со двора гостиницы. Улица опустела, все попрятались, чтобы не попасться под тяжелую лапу монстров, и ждали прибытия стражников. Марселла крепко сжимала мою руку и ободряюще улыбалась, а я изо всех сил старалась не показывать, как же мне страшно. Вспомнила, как няня рассказывала о прыжке с парашютом с самолета. Это как если бы дева взлетела под облака на драконе, а потом спрыгнула вниз, расправив над головой огромную простыню. Да, удовольствие сомнительное, но именно так развлекаются в земном мире. Вот сейчас я испытывала, похоже, те же самые ощущения, как и моя Маруся-парашютистка. Сердце бешено колотилось в груди, губы пересохли, ноги подкашивались. Удивительно, но никакого амулета в руках Эдварда я не заметила. Неужели он откроет портал силой сконцентрированной в нем магии? Тогда он точно выпускник Файбриджа, ведь для открытия портала понадобится много энергии. «Не забывай, я с тобой, и все будет хорошо», подбодрила меня Марселла и обняла за плечи. Мы остановились посреди улицы, а Эдвард замер чуть поодаль. Я с тоской посмотрела на зеленые ветки, перевесившиеся через заборы, усеянные темно-красной вишней, и прикусила губу. Я же не разревусь, как 5-летняя девочка. Я смелая. Даже ходила с папулей на клыкастого груньона. Деревенским мужикам рассказать не поверят. А тут всего-то надо плюхнуться в кипящую жижу. Ерунда. О-хо-хо. Через минуту в трех шагах от нас с жирным чмоканьем закрутилась оранжевая воронка. От нее во все стороны полетели сверкающие брызги. Марселла ринулась к порталу, обхватив меня за талию. Учитывая, что весовые категории у нас были разные, ей удалось без труда преодолеть мою нерешительность. Я судорожно втянула воздух, и мы прыгнули. И в тот момент, когда подолы наших платьев вздыбились над оранжевой лавой грибными шляпками, я увидела, как из-за забора вывалился огромный жуткий верг, а следом еще один, и оба этих буйвола всей своей массой обрушились на Эдварда. Опытная портальная путешественница Марселла никак не могла прийти в себя. Она сидела на земле, мычала и мотала головой. А мое первое перемещение удалось на славу. Немного придавило, немного поколбасило, Марусино выражение. Перед глазами вспыхнули огни, И вот я уже стою на лужайке около мычащей подруги. «Милая, ну что ты?» — потрясла я ее за плечо. «Приди же в себя!» «Точно надо худеть!» — охнула Марселла и с трудом поднялась. «Говорят, лишний вес увеличивает нагрузку». «Однозначно». Если, прыгая в портал, я умирала от ужаса перед булькающей воронкой, то сейчас новый страх заставлял сжиматься сердце. Мне было страшно за Эдварда. А если его укокошили верги? Они напали внезапно, сбили его с ног. Что с ним сейчас? Смог ли он спастись? «Он должен справиться!» — горячо воскликнула Марселла. «Вывернется и надает им по оранжевым мордам!» «А если нет?» «Давай помолимся за его спасение, богиня Фуэнды. Неужели она не поможет Эдварду? Она обожает таких молодых, мускулистых красавчиков, как он». «Ты путаешь. Ее любимчики — лунные драконы, а Эдвард — человек». «Но ведь красавчик?» Тут, конечно, возразить было нечего. Минуту, сложив руки на груди и закрыв глаза, мы с Марселлой страстно молились богине Фуэнде, умоляя ее защитить нашего сероглазого благодетеля. Мой саквояж и баул компаньонки валялись рядом в траве. Мы огляделись. Справа и слева расстилались невероятные джакарандовые сады. Кроны деревьев пылали всеми оттенками фиолетового, сиреневым, лавандовым, лиловым. Я столько раз видела эти сады на картинках и мечтала взглянуть на них воочию. Фирменные цвета Академии Файбридж символизируют цветущую джакаранду. Да, сомнений не оставалось. Мы очутились в долине ураганов. В траве горели сиреневые искры, опавшие цветы. Им на смену на ветках деревьев тут же вырастали новые. Ирлианская джакаранда цветет целых 4 месяца, наполняя воздух лимонно-медовым ароматом. «Ой, я вижу нашу академию!» — воскликнула Марселла. «Вон она!» Действительно, вдали виднелись терракотовые стены монументального ограждения и башни учебного комплекса. А сам город, Файбридж, находился еще дальше, почти на горизонте. Если бы сейчас я не переживала так сильно из-за Эдварда, то обязательно бы ехидно заметила, что кое-кто мог бы настроить порталы получше. А теперь нам придется топать пешком по полям как минимум 5 километров. Но в следующий момент я мысленно стукнула себя по лбу. Вот я глупая. Эдвард потому и промахнулся, что на него неожиданно свалился верг. Это чудище избило тонкие настройки. Подхватив багаж, мы двинулись в путь. «Неужели он с ними не справился?» Снова жалобно проныла Марселла. «Верги очень сильные, но они ужасно неповоротливые». «Да, шанс есть, но ведь он не ждал нападения». «Бедный Эдвард. Как теперь узнать, удалось ли ему выжить? Поединок с вергами, вероятно, закончился очень быстро. Но кто вышел победителем?» В тяжелых думах я и Марселла преодолели первые 2 километра. Хотя мы сильно переживали, но все же от красоты окружающей нас местности захватывало дух. Вдруг раздался лошадиный топот, и мы увидели, что в нашу сторону на всех парах несется роскошный вороной жеребец. Мы с Марселлой удивленно замерли. Оседланный конь, но без всадника, летел к нам во весь опор. В 100 метрах от нас красивое животное резко снизило скорость, перешло на шаг, а потом и вовсе остановилось и внимательно посмотрело на нас, поводя ушами. «Смотри, Марселла, эмблема Академии!» Под седлом виднелась сиреневая попона с серебряным вензелем в виде торнадо. «Наверное, оттуда и смылся. Вот только куда он дел наездника? Сбросил?» «Иди сюда, хороший, иди!» На заигрывание Марселлы жеребец ответил высокомерным взглядом, а потом отвернулся и занялся травой. «А что, если мы на нем доедем до Академии?» — предложила я. «Ты что? Я на него не залезу!» «Так он же оседланный. Доскачем с ветерком прямо до ворот, заодно и пропажу вернем. Он сильный, даже не почувствует, что нас двое». «Как можно не почувствовать лишний центнер?» — самокритично похлопала себя по бокам Марселла. «Да он нам и не дастся, дикий какой-то. Наверное, признает только хозяина, а вот его-то как раз где-то потерял». Я подошла ближе, конь насторожился. «Эй, привет». Удивительно, но животное подпустило совсем близко и позволила взять себя под уздцы. Живя в родовом поместье, я очень ловко обращалась с лошадьми. Мы с папулей часто ездили на ярмарку, куда привозили великолепных породистых скакунов из Грандейры и необычных лошадок, пойманных в диких землях. Погладив жеребца по морде, я вставила ногу в стремя и легко взлетела на вороного красавца. Через мгновение я уже понеслась галопом, задыхаясь от восторга и медового ветра, бившего в лицо. Какой же сильный и грациозный конь! В каждом его движении чувствовалась порода. Сделав круг по полю, вернулась обратно. Но вот к моей приятельнице своенравное животное подходить не желало. «Он выбрал тебя, Кейт, а я ему неинтересна. Слушай, давай ты повезешь наши пожитки, чтобы на себе не тащить. И то хлеб. А я пойду следом, не так уж и далеко нам осталось». Высокие, из чугунного литья ворота учебного комплекса были открыты. Широкая подъездная аллея, усыпанная белой галькой, вела к главному зданию с витражными окнами, увенчанному серебряным шпилем. На территории виднелись многочисленные постройки, учебные корпуса, общежития, а между ними расстилались зеленые лужайки. Там и тут возвышались деревья, усыпанные фиолетовыми цветами, и, конечно же, везде сновала молодежь и люди более старшего возраста, преподаватели. Я спешилась за воротами и теперь вела Воронова под уздцы. Он послушно горцевал следом за мной. «На нас все смотрят», — смущенно пробормотала Марсела. Она шла, опустив вниз глаза, нервно теребила платье и уже вся налилась вишневым румянцем. Действительно, все поворачивали головы в нашу сторону, доносились изумленные возгласы. Мы словно плыли по морю из пристальных и жадных взглядов. «Где вы его нашли?» — раздался вдруг голос у нас за спиной, и к нам бросился крепкий мужичок лет 50, с лысиной, в форменной куртке с эмблемой. «Не знаю, что с ним случилось, Генри словно сошел с ума. Я примерял ему новую сбрую и седло, как вдруг он рванул прочь. Хорошо, что вы его поймали. Но как же вы с ним справились? Он даже мне постоянно свой характер демонстрирует, хотя я его холю и лелею». Я передала мужчине поводья, вернее, попыталась, потому что своенравное животное всхрапнуло и шарахнулось в сторону. Вокруг нас уже собрался целый зрительный зал. «Вот видите, юная леди». Я протянула руку, и красавчик-жеребец послушно вернулся ко мне. Я засмеялась и погладила его по блестящей антрацитовой шее. «Какой же ты хороший! Ну-ка, стой!» — я кому сказала. «Стой на месте! Прекрати сопротивляться!» Мужчине все-таки удалось ухватить поводья. «Спасибо, юная леди. Это любимый конь герцога Таренса. Генри никого не признает, кроме господина ректора. Даже не знаю, как вам удалось его приручить».